гексаграмма 38. Куй. Разлад. Нельзя исправить ход событий, не исправив разлад в своей душе. Юл спал тяжелым, беспокойным сном. Ему снились орды выродков, наступающие на него сплошной стеной. Он бесстрашно рубил их малой боевой лопатой, резал гладиусом, затаптывал уже поверженных врагов ногами, но нелюдей не становилось меньше. Наконец, устав, парень с диким криком сделал отчаянный выпад и вдруг обнаружил, что проткнул не Аэса, а Хону. Девушка смотрела на него широкими, удивленно обиженными глазами. «Я не они!» Прошептала она, и из ее рта стрельнула струйка крови. «Не они! За что? За что?» «Нет, Хона, нет! Я люблю тебя, люблю!» Младший правнук схватил за плечи байкершу, но взгляд девушки потухал, и она медленно начала оседать. «Нет, нет!» Юл проснулся с мокрыми щеками. Рассвело. Рядом с парнем сидела Хона. «Ты что, плакал во сне?» Спросила она. «Нет!» Юл спешно вытер лицо. «А, понимающе кивнула Хона. «Знаешь, что сказал папа?» «Что?» «Что когда вернемся, ты пройдешь через малую переправу, то есть тебя посвятят в байкеры, и мы можем быть вместе». Девушка хлопнула в ладоши и просияла. «Так вот». «Ага», – неопределенно произнес Юл. «Ты что, не рад?» «Рад», – сказал Юл, но сказал как-то совсем уж уныло. «Мне не нравится, как ты отвечаешь». Хона нахмурила брови. «Что-то не так?» Парень сам не особо-то понимал, что с ним происходит, и потому сказал первое, что пришло в голову. «А как же поход к морю?» «Ты же сам говорил, что тебе наплевать на прах твоего прадеда, что от этого ничего не зависит», – возразила девушка. «Говорил», – согласился Ю. «Но, Хона, честно, я не знаю, что тебе ответить. Правда, не знаю. Давай об этом поговорим попозже. Не могу тебе объяснить». Байкерша внимательно посмотрела на напарника, пожала плечами. «Лады, у нас все равно сейчас много работы. Поговорим потом». Работа действительно имелась. Убедившись, что выродки находятся на почтительном расстоянии от центра, Вир Златоруки открыл ворота с помощью пропуска эпидемиолога Марата Галимиева, и кочевники вынесли за пределы ограды трупы аэсов. Кроме того, во время сражения были убиты 3 лошади, но их пока решили не трогать, лишь оттащили в одно место. Павшего в бою Шерку Фартового похоронили внутри МЦ, выкопали яму глубиной в человеческий рост, положили туда байкера, затем забросали землей и хорошенько утрамбовали. В этом деле очень помогла малая боевая лопата Юла. Конечно, убитого в сражении лучше было бы придать огню, но дров оставалось катастрофически мало, а выродки никуда не собирались уходить. Уверовав, что лобовая атака не принесет успеха, что оружие древних в разы сильнее прощей и топориков, они, видимо, решили взять намадов измором. Аэсы разбили 3 лагеря вокруг центра приблизительно на одинаковом расстоянии друг от друга. «И долго они нас будут держать в осаде?» – спросил Ури. «Столько, сколько нужно», – ответил Вир. «Это их главный храм, их святыня, и они не оставят нас в покое. Впереди лето, и им спешить некуда. Земля прокормит». Копая могилу для Шерка Фартового, Юл порядком подустал. Заживающие после ночной гонки на плоте мозоли вновь заныли. После обеда младшему правнуку не дали отдохнуть, поскольку все кочевники собрались на обряд похорон и поминальную трапезу, где, согласно традиции, произносились и пелись судьбоносные баллады предков, а затем парня поставили в караул следить за врагом с купола. Отдежурив положенное время, отужинав, вечером Юл наконец-то смог прилечь. С Хоной он так и не поговорил по душам, поскольку на закате юную воительницу вместе с Явой Бесноватой отправили на крышу. Среди байкеров существовало поверье, что в темноте женщины видят лучше мужчин. Впрочем, вторую половину ночи оставили на совесть Непа Дальнозоркого, Рекса Неустрашимого и еще нескольких опытных воинов, ведь предутренние часы оптимальны для внезапного нападения. Ури не дежурил вовсе, он все никак не мог отойти от точного попадания каменного топорика в грудь. Погружаясь в сон, чувствуя, как утомление берет свое, Ю подумал о Хоне. «Почему я не могу сформулировать отношение к ней? Вроде бы она мне очень нравится, но все равно я ее боюсь. Или не боюсь? Как это назвать? Отталкивая ее, точно она меня поработит, сделает послушной мямлей». «Это ложный страх!» Донесся до парня знакомый голос. Ю поднял голову. Перед ним стоял прадед Олег, одетый в черное рубище, на фоне которого белая борода, казалось, сверкает невиданной чистотой. «Вы?» – удивился парень. «Ты!» – ответил старик. Юл не совсем понял, что имел в виду первопреда. «Да, ты!» – повторил прадед. «Ответы на любой вопрос ищи не у пращеров, а у себя!» Старик коснулся виска и по-доброму улыбнулся. «В голове. Спрашивай прежде всего самого себя». «У меня внутри ничего не ладится», — сказал младший правнук. «И что же мне делать?» «И? Каков ответ?» Последний из предков поднял седые брови. «Я не знаю», — честно признался Ю. «Хорошо», — кивнул старик. «Я — это и есть ты, а ты — это я. Поэтому ты получишь подсказку. У тебя завелась подружка?» Парень кивнул. «И ты давишь чувства к ней только потому, что боишься, что они сметут все твои разумные построения, что ты потеряешь контроль над собой и собственным я?» Парень снова кивнул. «Хорошо», – прадед указал вдаль и произнес. «Там океан». Юл обернулся и замер. Не было стены, не было степи, но до самого горизонта сияла в солнечных лучах безбрежная водная гладь. Прозрачно-синяя, тихая, манящая своей безмятежностью. «Ты читал о море, но никогда не видел его», — сказал старик. «Но разум человека, его мозг умеет моделировать и не такое». Парень посмотрел себе под ноги и с удивлением обнаружил, что они босы. «Море должно волноваться», — произнес первопредок. «Оно редко бывает абсолютно спокойным». Водная гладь потемнела, приобрела темно-зеленый окрас. Вдруг поднялись волны и мерно одна за другой пошли к песчаному берегу и зашумели, разбиваясь о него и брызгая пеной. Какой-то непонятный, никогда ранее не встречаемый запах ударил Юлу в нос. Пахло солью, пахло рыбой, пахло звенящей мощью, пахло свежестью и силой и еще чем-то непередаваемым. «За 2 года до великой погибели, когда мне было 6 лет, папа и мама свозили меня на Средиземное море, и мне нравилось делать так». Прадед нагнулся, отыскал среди мокрого песка камушек и кинул его. Камушек отскочил от одной волны, врезался в другую и, прыснув белесыми капельками, навсегда исчез. «Человек подобен океану». Первопредок отряхнул руки. «Мы осознаем лишь то, что на поверхность. Остальное сокрыто в глубине. Ты видел камень, который я бросил? Теперь не видишь. И тысячи камушков, и не только они, таятся внутри каждого из нас». Парень молча слушал. «Ты хочешь крепко стоять на ногах?» Продолжил старик. «Боишься, если чувства твои будут глубоки, то ты в них утонешь, как в океане. Пытаешься выхолостить их, сделать поверхностными, чтобы видеть дно. Когда-то я говорил, что чувство должно контролировать. Но контролировать и выхолащивать – это разные вещи». Прадед прижал руки к груди, затем развел их в стороны. И случилось чудо. Море, мгновенно успокоившись, начало отступать. Обнажилось темное дно, на котором, поблескивая чешуей, подпрыгивали рыбешки. «Вот она, твердь! Стой на ней!» – сказал первопредок. «Возможно, ты даже найдешь тот камушек, который я бросил. Только это не принесет тебе успокоения». Внезапно Юл заметил вдалеке, почти на самом горизонте, бурлящее нечто. Что это было, парень пока не мог рассмотреть, но оно стремительно надвигалось. «Ты ведь читал о цунами?» Неожиданно ударил резкий порыв ветра, и седая борода старика расплескалась серебряными локонами на черном рубище. «Да», — сказал неуверенно Ю. «Кажется, это очень большая волна». «Именно», — прадед кивнул. «Впрочем, ты никогда не видел даже обычных морских волн. Но не суть важно. Тяжелый гул разнесся над миром. Гигантская стена мутной, бушующей воды с невероятной скоростью пожирала открывающееся морское дно. «Цунами практически незаметно на глубине, но возрастает во сто крат на мелководье». Юл испуганно посмотрел на первого предка. Тот был невозмутим, будто сметающая все на своем пути стихия не касалась его. «Всякая человеческая сущность подобна древнему океану, а эмоции – это волны, блуждающие по поверхности души. Но бывает так, что колебания идут из глубины, от литосферных плит, от самой сердцевины естества и порождают ряби немыслимой скорости. Вот эти ряби и превращаются в цунами». Водная стена была уже совсем близко, верхушка ее закручивалась, яростно вскипала белым, зло пенилось и грозилось вот-вот накрыть старика и юношу. Гул стал непереносимым, и прадед перешел на крик. «Цунами – это первобытная стихия, и бесполезно ее подавлять. Захочешь подавить, и рано или поздно она смоет тебя, и вот тогда ты точно потеряешь контроль над своей жизнью, над волей, над разумом. Есть только два способа спасения. Первый – бежать вглубь суши, надеясь, что волна не достанет. Ты готов навсегда отречься от собственного океана? Готов отречься от собственной души? От счастья и несчастья? От радости и печалей? От того, что дает тебе силу идти вперед? Не трепетать перед богами и смело смотреть в глаза любому из смертных существ? Готов стать отшельником? Нет? Тогда есть второй способ. Наоборот, не бежать, а идти навстречу стихии. Туда, где глубоко. Там, где глубоко, цунами – лишь малая волна, не способная принести разрушение». Внезапно потемнело. Юл поднял глаза и услышал болезненный стук собственного сердца. Гигантский, бурлящий неистовством водяной вал закрыл солнце. «Люди любят мелководье и избегают глубины. Именно поэтому болезнь безумия так легко уничтожила цивилизацию. Ни к чему не стремиться, ничего не творить, ничего не хотеть сверхпримитивных потребностей. И совсем не думать, ибо за тебя думает Бог Инготвитраст. Это так легко, но и так же поверхностно. И именно живя на мелководье, люди сметаются волнами истории, инстинкта и страсти, теряют контроль, хотя до поры уверены, что все у них идет как надо, а глубина дает шанс. Впрочем, выбор всегда за тобой». Голос старика утонул в раскатистом гуле. Парень с нескрываемым ужасом взирал на изогнутый, клокочущий смертоносной дугой исполинский вал, который уже занесся над его головой. Ноги младшего правнука задрожали. Подняв руки и зажмурившись, он закричал, а потом проснулся. Была поздняя ночь. Храпели байкеры, громко дышали кони, потрескивал догорающий костерок. Где-то наверху на куполе тихо переговаривались дозорные, а рядом, завернувшись в походную шерстяную накидку, мирно посапывала Хона. Одежурив свое, девушка легла спать возле младшего правнука. Юла осторожно натянул на ее плечи накидку и поцеловал в щеку. «Время меняет тишину на цунами», – пробормотала байкерша, повернулась на другой бок. «Наверное, что-то из судьбоносных баллад», – подумал Ю, вновь погружаясь в сон. «Цунами, время, неважно. Я не буду ничего подавлять и ставить преграды между нами. Я пойду туда, где глубоко, и обрету контроль. И если повезет, обязательно обрету».